Глава 36. Уэр сразу потребовал рассказать, что случилось, и так подробно, как только возможно. По ходу моего повествования он часто перебивал, что-то уточняя, переспрашивая и заставляя вспоминать каждую мелочь. Когда я закончил, он надолго задумался, напрочь выпав из окружающей действительности. «В общем так, Макс», — сказал он минут 15 спустя. «Вы с Кирисом прибыли с другого континента, с Фелдуса. Про него мало что известно, поэтому можешь выдумывать все, что угодно, в разумных пределах. Про то, что вы призванные, никому ни слова. Я не знаю, как скоро удастся тебя вытащить. Придется провести собственное расследование, чтобы докопаться до правды». «Вы о чем?» — опешил я. «О том, что тебя скоро арестуют. Все, что сегодня случилось, не что иное, как грамотная подстава». Каким-то слишком спокойным тоном ответил Маркус. «Поясните?» Все еще ничего не понимая, попросил его. «Хорошо. Начнем с мага. Если верить твоему рассказу, а я ему верю, он кастовал огненный шар в непосредственной близости от Сеи. А это первый ранг. Ну, может, второй, но очень талантливый. В любом случае, маг такой силы мог размазать вас тонким слоем по всей улице, не особо напрягаясь, а он этого не сделал, притворяясь слабым. Второе — это стражи. То, как быстро прибыли они на место происшествия, еще может быть случайностью, но их поведение, особенно когда ты сказал им, что Сия является боевым магом и ей требуется помощь, это явная провокация, и ты на нее повелся. Правда, не совсем так, как они рассчитывали. И этим выиграл нам немного времени. Но им дал абсолютно законный повод тебя задержать. И помешать этому не сможет даже мессир Варантес. Законы Империи — это законы Империи. Перед ними все равны». «То есть все это направлено против меня?» Пуэр кивнул. «А как же тогда нападение на Сею? Она же чуть не погибла». «Я думаю, что это их тоже устроило бы. Дело в том, Макс, что городскую стражу курирует род Раэнов. И если учесть размах данной операции, то из этого следует, что за дело взялся кто-то из их верхушки. И смерть Сеи стала бы платой за нанесенное оскорбление. Но это не было их целью. Как я уже говорил, тот маг мог убить ее сразу, как и тебя. Но при таком варианте событий неминуемо последовал бы ответ от барона Беллара. Из-за смерти внучки генерал развязал бы войну, а так у них появился законный способ тебя посадить. А там кто знает. Возможно, если бы ты не напал первым и не застал их врасплох, тебя просто убили бы на месте, обставив все как сопротивление властям». «И ничего нельзя сделать?» — понимая, что влип, спросил я. «В прошлый раз вы же вытащили нас из тюрьмы». «Тогда была совсем другая ситуация». Да и гномы, когда во всем разобрались, отказались от выдвинутых обвинений. Они очень трепетно относятся к своим вкладчикам. Сейчас же ты напал на представителей власти, а это уже серьезное обвинение. Маркус встал с кресла и начал мерить коридор шагами. И еще, Макс, давай свое оружие. Не стоит допускать, чтобы оно попало не в те руки. Если тебя будут допрашивать, отказывайся от всего, кроме нападения на стражу. Ты никого не убивал, запомни это. Что же касается стражников, напирай на то, что они напали первыми, а ты просто защищался. Сбежавшего мага они свидетелем не вызовут, значит, кроме тебя и твоего гоблина никто ничего не видел». «Так там же в самом начале целая толпа на улице была», — удивился я. «Их еще найти и надо», — парировал Пуэр. «А если и найдут, то твое слово против их слова. Главное — потянуть время». «Хорошо, я все понял». Сняв кобуру с пояса, я протянул ее Маркусу. «Осторожнее с ним». «Конечно. И зная, договорить ему не дал шум в холле. А именно, топот множества ног и громкие голоса. Я сразу подумал, что это за мной, но ошибся. А спустя пару секунд в коридор, в котором мы беседовали, ворвался генерал Биллар и десяток бравых солдат с оружием. «Где она?» — прорычал барон. «Там», — показываю на дверь, — «но туда сейчас нельзя». «Мне можно». Он, не останавливаясь, устремился к нужной двери, но был задержан Пуэром. «Гаррис, спокойно. С девочкой все в порядке». Маркус взял генерала за плечо. «Сейчас с ней целитель». «Что произошло?» Биллар остановился, но было видно, что он в бешенстве. «И почему она в госпитале Академии?» «Я просто не знал, куда еще ее можно отвезти», — ответил я на последний его вопрос. «Там возникли проблемы со стражей, а где находится другая больница, мне неизвестно». «Какие еще проблемы со стражей?» — прорычал генерал. «Почему мне не доложили?» «А ну успокойся!» — гаркнул на него Пуэр. Затем взял под локоть и, отведя чуть в сторону, начал что-то тихо втолковывать, а я сел обратно в кресло, из которого вскочил при появлении генерала и стал ждать дальнейшего развития событий. Спустя 5 минут появились Саласан и Ирек, о которых я успел уже благополучно забыть. «Макс, что случилось? Твой гоблин ничего не может нормально объяснить», — спросила Накр, протискиваясь мимо набившихся в коридор солдат, которые смотрели на вновь прибывших с большим подозрением, но останавливать не стали. «Кричит что-то про то, что господин приказал меня найти. Мечом угрожает». «Ирек, тут такое дело». Мне в голову пришла мысль, что гоблин тоже частично замешан в происшедшем. «Ты не мог бы спрятать Саласана на некоторое время?» «Конечно», — согласился маг. «Но что все-таки случилось?» «Меня, скорее всего, посадят». Не хотелось вдаваться в подробности и пересказывать все еще раз. «Поэтому хватай гоблина и иди. Маркус тебе потом все расскажет». «Хорошо», — он кивнул. «Саласан, пошли». «Учитель, а как же вы?» — стал причитать Зеленоухий. «Можно я с вами в тюрьму? Буду защищать там». «Саласан», — я потрепал гоблина за плечо. «Ты и так мне сегодня уже очень помог. А сейчас тебе надо на время спрятаться. Так будет лучше, поверь». «Хорошо, учитель». Он повесил нос и поплелся за Иреком. Хоть одной проблемой меньше. Не успели они уйти, как со стороны холла опять послышался топот множества ног, и в коридор ввалилась целая толпа солдат в форме городской стражи с арбалетами в руках. Впереди шел очень важный усатый мужик, а рядом с ним, как собачонка, бежал знакомый мне командир стражников со свернутым на бок носом. «Вот он!» Этот урод ткнул пальцем в мою сторону. «Максим Ивлев?» Если бы Маркус до этого не рассказал мне про подставу, я, наверное, удивился тому, что он знает мою фамилию. А так, все вполне укладывалось в общую картину. «Вы арестованы по обвинению в убийстве и нападении на представителей городской стражи при исполнении. Сдайте имеющееся оружие и пройдите с нами». «А ордер у вас есть, полковник?» — прогудел Биллар. «Ничего себе! Целого полковника отправили меня арестовывать!» Усатый же, не глядя на барона, сунул руку за пазуху и вытащил какую-то бумагу, затем развернул ее и протянул ему. Генерал внимательно прочитал и, вернув обратно, кивнул. «Сдайте оружие!» — повторил полковник. «Но нет у меня оружия! Нема!» Я развел руками. Ко мне сразу же подскочили 2 стража и, обыскав, защелкнули на руках за спиной какую-то массивную хрень вроде наручников. «Пройдемте», — махнул рукой усатый в сторону выхода. Вояки генерала расступились, освобождая проход.